Был я в зале на ПТУ, Константин Викторович изобразил расстроенный вид. Местный мастер там уже весь зал хламом заставил. Видать, все лишние из кабинетов и гаража туда припер. Теперь так просто не раскопаешься. Ну хорошо, директор пожал плечами. Начнешь, как только летние каникулы настанут. Тогда, в первой половине дня, зал будет свободен. Вот и можешь со своей группой работать. В первой половине дня у меня не выйдет, улыбнулся Константин Викторович. Это почему ж, вожатым приглашают в девятую школу, сказал тренер. Как трудовая четверть начнется, буду за ребятами смотреть на досуговой площадке. Да и Александр Иванович, трудовик тамошний, на пенсию уходит. Ему от коллектива и профсоюза выделили путевку в честь этого. В Пятигорск поедет, в санаторий, а трудовую отработку кому-то вести надо. Вот я и вызвался дружину возглавить. И что ты предлагаешь? «Есть у меня идея», – улыбнулся Константин Викторович. «Группа у меня небольшая, много места мы в зале не займем, а зал-то вон какой, а вого, мне 3 дня в неделю надо, с 4 до 5, ну, может быть до 5:30. В это время у нас Вадим Сергеевич ведет занятия», – нахмурил брови директор. «Знаю», – кивнул Константин Викторович, – «ну я ему мешать не буду, а если вы переживаете, что мы с ним ссориться будем, то нет, не будем». Я стану вести себя тише воды, ниже травы. Что-то мне не кажется, что вести тренировки 2 групп разом – это хорошая идея. Директор школы свел свои широкие, кустистые брови к переносице. Особенно после того, что между тобой, Костя, и Вадимом случилось. Да не, мы совершенно не будем ему мешать, улыбнулся Константин Викторович. А с Вадимом я поговорю, извинюсь, скажу, мол, неправ был. Чего мы с ним, общий язык не найдем? «Что ли? Это как же? Это ж группа!» – недовольно засопел директор. Неожиданно в дверь постучали, а потом, не дожидаясь приглашения, открыли. В кабинет заглянул пухленький светловолосый мальчонка. «Дядь Кость, вы что-то долго. Все у вас тут хорошо?» – спросил он. «А, вот и моя группа!» – улыбнулся Константин Викторович. «Чего? В коридоре ждет? В полном составе что ли?» – удивился директор. Мальчонка хмыкнул, вошел в кабинет и закрыл за собой дверь. «Нет», — он улыбнулся. «Я и есть группа Константина Викторовича в полном составе». Удивленный директор вскинул брови. Поправил съехавшие на кончик носа очки. «Что?» Он быстро-быстро заморгал. «Группа всего из 1 человека, что ли?» «Глава 13. А сколько вам надо?» Спросил я у старого директора школы. Директор, развалившийся до этого в своем кресле, привстал. Уселся ровнее. «Ну, 1 человек как-то маловато, а у вас что, установлен какой-то минимум по набору? Численность в группе произвольная», — поддержал меня дядя Костя. «По правилам она устанавливается самой школой, тут ограничений быть не должно. К тому же вы знаете, кто этот мальчик, кто?» — нахмурил седые брови директор. «Владимир я, Владимир Медведь», — с легкой улыбкой представился я. «Сын Сережи Медведя», — задумчиво сказал директор. «А я все думаю, кого ж ты мне напоминаешь?» Директор заулыбался, подался немного вперед в своем кресле. «Ну так что?» – спросил я. «Даете нам добро на тренировки?» «Ну, даю. Я-то, напротив», – растерянно заулыбался директор. «Даже, я б сказал, за. Да только не знаю, как на это Вадим Сергеевич посмотрит». С этими словами директор бросил многозначительный взгляд на дядю Костю. «За это вы не переживайте», – кивнул я. «Мы с дядь Костей как-нибудь договоримся с Вадимом Сергеевичем». «Ну, если договоритесь», — директор потер крыло своего большого носа, — «то хорошо, добро я даю». Когда мы вышли из кабинета директора спортивной школы, дядя Костя стал каким-то угрюмым и задумчивым. Я понимал, в чем тут дело. Теперь нам предстояла самая сложная задача — убедить вредного тренера Рыкова, чтобы он согласился вести тренировки в одном зале, а тем более, в одно время, со мной и Константином Викторовичем. И была у меня насчет этого одна идея. «Если не согласиться», — задумчиво сказал Константин Викторович, «когда мы вышли во двор школы, вся твоя задумка не выгорит. Мы пересекли дворик и сели на одну из лавочек, стоявших на полянке, в тени высоких, растущих тут каштанов и размашистых тополей. Погода была чудесной. Май, становившийся все теплее и теплее с каждым днем, быстро двигался к тому, чтобы передать свою вахту первому месяцу лета. Я думаю, он согласится», — сказал я, наблюдая, как часть юных футболистов занимается, а несколько ребятишек вешают на дальние ворота сеть. При этом один из них забрался на верхнюю трубу больших ворот и, сидя на ней верхом, прилаживал край сетки к перекладине. «Почему же?» – спросил Константин Викторович. «Меня он терпеть не может, а меня он заметил», – парировал я. «Я когда не согласился у Вадима заниматься, видать, гордость его задел. Ничего в этом хорошего нету», – пожал плечами тренер. «Может, он и на тебя разозлился. Нам, дядь Костя, надо сосредоточиться на работе. Если все получится, мы сразу двух зайцев убьем. Я смогу заниматься тяжелой атлетикой, а вы сможете держать под присмотром Вадима. Вместе мы попробуем добыть какие-нибудь доказательства, что он детей пичкает анаболиками. Как говорится, держи друга близко, а врага еще ближе». «Рискованный план», — вздохнул Константин Викторович. «Говорю ж, если Рыков не согласится». «Согласится», — уверенно заявил я. «Почему ты так думаешь, а, Вова? Вот увидите, согласится. Есть у меня кое-какие мысли по этому поводу». «Какие мысли?» — заинтересовался Константин Викторович. «Как, нормально 25?» — спросил у меня Константин Викторович. Я, взявшись за гриф, стоящий передо мной на стойках, кивнул. «Сейчас посмотрим, как пойдет на приседание», — сказал я. «А там, может быть, и накинем. Ноги у меня крепкие. Еще бы, носить избыточный вес несколько лет». Я поднырнул под гриф, чтобы приступить к приседаниям. Взял штангу на плечи и оторвал от стоек. Держать такой небольшой вес оказалось совсем несложно. А вот к девятому повторению ноги все же подустали. Я почувствовал, как забиваются совсем невыносливые детские мышцы. Тренировку мы начали минут на 20 раньше 4 часов. Я успел размяться, растянуть мышцы и приступил к приседаниям со штангой на плечах. Только когда отработал первый подход, услышал в коридоре звонкие детские голоски и смех. Подопечные Рыкова кучкой вошли в зал. Мы с Константином Викторовичем обернулись к ребятам, застывшим у входа. «Здрасте, Константин Викторович!» — крикнул Сережа. «Привет, Вова!» «Здорово, ребят!» — ответил тренер. Дети стали в разнобой здороваться с нами. Некоторые подходили и приветствовали и меня, и дядю Костю за руку. Чернявый Марат с несколькими своими товарищами сначала сделали вид, что не увидели нас. Потом мальчишка, наконец, соизволил поздороваться с Константином Викторовичем. Только когда я закончил очередной подход на присед и ослабил концентрацию после упражнения, заметил, что, вместо того чтобы разминаться, Марат с дружками, посмеиваясь, обсуждают меня. Мальчишки указывали на меня пальцем, с мерзковатыми ухмылками о чем-то болтали. Когда веснушчатый Артемий подошел к Марату и что-то резко ему сказал, видимо, указав, что пора начинать разминку, Марат, только смеясь, отмахнулся. «Марат Каймитов», — увидел Константин Викторович, — «куда я смотрю». Его брат Каймит тоже тяжелой атлетикой занимался. Сейчас уже второй год как в армии, а отец нового сына в штангу привел. Паренек сильный, сразу видно. Сложен хорошо, да и первые успехи у него в спорте имеются. Он один из тех ребят, кому дают таблетки, заметил я. Рыков на него какую-то ставку в грядущих соревнованиях делает. Наверняка, покивал Константин Викторович. А спустя мгновение в спортзал зашел и сам Рыков. Одетый в синие спортивные штаны от костюма и белую футболку, он тут же заметил нас с Константином Викторовичем. Я видел, как молодое, но грубое лицо тренера исказило злость. Впрочем, он немедленно выпустил ее на своих подопечных. «Че вы тут сбились в кучу, как квочки на насесте?» — крикнул он на ребят, устроившихся на лавке и возле нее. «А ну, бегом на стадион, разминочный круг трусцой». Ребята тут же подчинились. В полном составе они вышли из зала. «Костя, на пару слов», — без затей сказал Вадим Сергеевич, когда подошел к нам с дядей Костей. Старый тренер бросил на меня полный опасений взгляд. «Я знаю, о чем вы хотите поговорить с Константином Викторовичем», — вклинился я. Рыков, и без того хмурый, словно палена, упер в меня свой недовольный взгляд. «Я тебя поздравляю, Вова», — сказал он. «А теперь не лезь в разговор, когда взрослые свои вопросы решают». «Вова, давай мы с Вадимом сами поговорим», — мягко сказал мне Константин Викторович. «Сами все решим, ты не переживай». «Спасибо за поздравление», — не повел я и бровью на слова Рыкова. «Да и не переживаю, только хочу сказать вот что. Спортзал один для всех, он не ваша собственность. В нем может заниматься каждый ученик школы, когда захочет. Я бы понял, если бы мы с Константином Викторовичем у вас тут много места занимали. Тогда бы был у вас еще хоть какой-то повод возмущаться. Но нас только двое. Мне это время выделено, значит, я сейчас здесь и буду группу тренировать. С 4 до 5:30 тут я и моя группа работаем», — зло сказал Вадим Сергеевич. «Вадик, ты не горячись», — хотел было мягко подступить к нему Константин Викторович. «Директор нам разрешил, не отступал я, сказал, что мы можем вести тут и наши тренировки тоже. Слушай, Костя», — выдохнул зло Рыков, — «я тебе честно скажу, что на дух тебя не переношу. Скажу, что не стану с тобой заниматься в одном зале. Если тут останешься ты, я прекращу вести тренировки, понял? У директора нет оснований нас из зала выгонять», — пожал я плечами. «Верно», — подхватил Константин Викторович. «А ведь и правда нет оснований. Другое время я взять не могу, потому как у меня летняя работа в школе. Да и группа у меня есть». Он глянул на меня. «Пусть и состоит она из одного человека, так и ничего. У нас нигде не запрещается вести группу, в которой всего один человек занимается. Или ты, или я. Понял?» Рыков раздул ноздри и уставился на дядю Костю злым взглядом. «Вместе мы заниматься не будем. И что вы сделаете? Пригрозите директору, что прекратите вести тренировки». Хмыкнул я. «Так это уже нарушение ваших обязанностей. За это вас могут из должности снять. Это, уже не говоря о том, что вы и себе репутацию так подпортите, и ребят своих подведете. Группа есть, и тебе от этого деваться некуда, Вадим», — кивнул Константин Викторович. «К тому же нам многого не надо, только один помост займем», — сказал я, — «а инвентаря у нас на всех хватит. Но если вы начнете нарочно вредничать, это уже плохо будет выглядеть. Если вы устроите забастовку, то председателю машиностроителя придется обратить на это внимание». Рыков злобно зыркнул на меня, как только услышал про председателя нашего спортивного общества. Молодой тренер хмуро свел брови к переносице. Я заметил, как он сжимает и разжимает кулаки. Уверен, будь я ближе, услышал бы даже скрип его стиснутых от злости зубов. «Я этого так не оставлю», — прошипел Вадим Сергеевич, а потом вышел вон из зала. «Не к добру это», — дядя Костя устало помассировал прикрытые веки. «Этот гад злопамятный, на него все равно пришлось бы надавить», — сказал я. «Никак он нас не вынудит уйти, в расписании нас уже внесли, да и весь этот конфликт провоцирует Рыков, а не мы. Он будет выглядеть невыгодно в этой ситуации, не станет бороться в открытую, потому что побоится, что и его делишки всплывут». «Ну да», — Константин Викторович согласно покивал. «Если и будет действовать, то как-нибудь из-под тишка». Вдруг Константин Викторович задумался. «Он же может на ту нашу ссору сослаться. Сказать, что сейчас я его провоцирую на скандал. Нет», — покачал я головой. «Тогда он сам рискует попасть на проверку со стороны спортивного общества. Ссор из избы он точно не захочет выметать. Рискованно». «Ну ладно», — снова вздохнул старый тренер. «Поживем увидим. Одно я могу сказать точно», — ответил я. «Наше с ним противостояние еще совсем не закончено. Всю тренировку я обращал внимание, как Вадим Сергеевич мечется между мной и Маратом. Когда чернявый мальчишка подходил к очередному снаряду, Рыков внимательно следил за выполнением упражнений, командовал, какой поставить вес, указывал на ошибки и ругал мальчугана, если тот не мог поправить технику сразу, заставлял его произвести лишние повторения, когда у того не оставалось сил. К остальным же ребятам он был далеко не так внимателен. Мы с дядей Костей это видели. Остальные же юные спортсмены не обращали на такое поведение своего тренера никакого внимания. Неопытным детям казалось, что это нормально, вполне в порядке вещей. Однако, когда Марат отдыхал, Вадим Сергеевич постоянно следил за мной. Глядя своим задумчивым, оценивающим взглядом, он наблюдал, не пропуская буквально ни одного моего упражнения. Когда я стал подходить к толчку, Рыков даже велел Марату передохнуть подольше после тяги, а сам, прислонившись плечом к стене, стал наблюдать за мной. Конечно же, Маратику это страшно не понравилось. Я видел, как он, прохаживаясь по залу между подходами, бросал на меня злобные взгляды. «Вот так, молодец, Володя!» — кричал мне довольный Константин Викторович. «Отлично получилось. По технике у тебя все прекрасно». Я в очередной раз снял штангу и силой ног и спины отправил ее на грудь. Мягко принял. Потом, напрягшись, толкнул свои 30 килограмм, воздев штангу над головой. Расслабившись, опустил ее на помост. «Ну что, закончим проходку? Или еще пару подходов? Попробуем узнать, какой максимальный вес ты сможешь сейчас взять», — сказал тренер. «Давайте», — сказал я. «Думаю, надо сосредоточиться на физической подготовке. Статистику собрать хотя бы за месяц, чтобы понять, как распределить тоннаж и КПШ в расписании». «Не волнуйся, Вова», — довольно улыбнулся Константин Викторович. «Это я сделаю. Я помогу вам. А откуда ты знаешь, как это делается? Удивился тренер. Как расписание занятий составлять? Так, в общих чертах знаю, солгал я. Ну, вы мне можете показать же. Интересно научиться. На самом деле, конечно, я понимал, как строится тренировочное расписание. Просто не хотел показывать этого Константину Викторовичу, чтобы не вызывать у него вопросов. Хорошо, кивнул он с улыбкой. После заминки, когда я уже хотел было пойти в раздевалку, а группа Рыкова и вовсе 10 минут как разошлась, нас с дядей Костей подкараулил Вадим. Он ждал на выходе из спортзала, опершись спиной о стену и сложив руки на груди. «Володя, можно тебя на серьезный мужской разговор?» – спросил Рыков. Константин Викторович нахмурил брови, и мы с ним переглянулись. «Чего тебе от дитя надо?» – бросил дядя Костя. «Не твое это дело, Перегудин», – огрызнулся Рыков. «Это мой подопечный, и дело тоже мое. Все нормально, дядь Кость», – сказал я и подмигнул старому тренеру. Мужчине грех от мужского разговора отказываться. На самом деле стало мне очень интересно, что же такое задумал Рыков. Возможно, я смогу узнать от него что-нибудь интересное. Вдруг он о чем-нибудь проболтается, вдруг бросит что-нибудь такое, за что мы с Константином Викторовичем могли бы уцепиться. И пусть я чувствовал жуткую усталость в теле, смешанную с приятной эйфорией. Пусть хотелось мне скорее отправиться домой, чтобы поужинать, но все равно я не мог потерять шанса поработать двойным агентом. «Ты точно уверен?» – нахмурил брови Константин Викторович. «Точно, дядь Кость. Ну хорошо», – выдохнул он. «Я тебя жду во дворе у мотоцикла». Старый тренер пошел по коридору, и Рыков проводил его хмурым взглядом. «Технику с отцом разучивал?» – спросил Рыков, когда Константин Викторович хлопнул дверью в прихожем залике. «С отцом», — солгал я. «Хорошо у тебя получается», — серьезно кивнул Рыков. «Ты, Володя, прости меня. В первый день нашего с тобой знакомства неправильно я себя повел. Неправ был, сказав, что ты не подходишь нам. Очень даже подходишь. Поработать с тобой правильно, и получится перспективный спортсмен. Слажен ты будешь хорошо, когда подрастешь. Я уже вижу, жирок набираешь нормально. Значит, и с ростом мышц проблем не будет. Через 3 года будешь сильный, как буйвол, и станешь уже мастером спорта. Вы мне, Вадим Сергеевич, Америку не открыли. Я и сам знаю, что есть у меня талант к тяжелой атлетике, пожал я плечами беззаботно. Таланта мало, надо еще тренера способного, а я у нас в городе лучший тренер. И это я не хвастаюсь, сказал Рыков. Только факты говорю, лучше меня тебе, Вова, никого не найти. Я тебя на такой уровень выведу. Таким спортсменом сделаю, что тебе сейчас такое даже и не приснится. Когда-нибудь твое имя в один ряд с Власовым, с Жаботинским впишут. Как Медведев будешь? И какими же вы такими методами меня выведете с ними в один ряд? Хмыкнул я. Грамотными, усердными тренировками. Константин Викторович грамотный, тренер, сказал я. Чем вы лучше? Он грамотный, рассмеялся Рыков. Да он застрял в начале века. Никакого современного подхода к работе с тяжелыми весами он не знает. А вы, значит, знаете? Конечно, серьезно кивнул тренер. Такой подход, что и сам не заметишь, как станешь сильным атлетом, даже сильнее многих. Говорите так, будто у вас есть какая-то волшебная таблетка для этого. Принял, и на тебе, сразу великий атлет. Рыков подозрительно глянул на меня и тут же увел разговор в сторону. Мой подход к тренировкам – лучшая таблетка. Вот увидишь, еще 10 лет, и обо мне будет весь союз говорить. И ты, если глупость не сделаешь, можешь в это время уже вовсю рвать рекорды под моим тренерским покровительством. Мечтаете вырастить чемпиона? Хмыкнул я. Не без этого, серьезно кивнул Рыков. А кто ж не мечтает? Кто ж не хочет стать заслуженным тренером союза? Стать заслуженным тренером, ради высокого звания, ради хорошей зарплаты, машины и квартиры в Москве, или чтобы отечественную тяжелую атлетику вперед двигать, чтобы новые пределы человеческих сил раздвигать. Ну, замялся мужчина, и ради того, и ради другого, потому как одного без другого и не сделать. Короче, хватит распотякивать. Хочешь добиться высот в этом спорте? Ко мне иди, вместе расти будем. Ты как спортсмен, я как тренер. А если ты будешь с этим Перегудиным, считай, за просто так свое время потратишь. У него ж в копилке ни одного серьезного спортсмена, ни одного чемпиона хотя бы регионального уровня, да хотя бы уровня республики. Никчемный он, никчемный и непрофессиональный. Как вы хорошо его знаете, Вадим Сергеевич, я поправил отцовскую спортивную сумку на плече, потом сложил руки на груди. Мало того, что вы лучший тренер города, так еще и эксперт по Константину Викторовичу. Рыков нахмурил брови. По своему обыкновению неприятно поджал губы. От этого его лицо сделалось каким-то мерзким. Я тебя, Вова, пытаюсь наставить на правильный путь. Зря ты кривляешься, как дитя. Я два раза предлагать не буду. Переводись ко мне в группу. Так тебе лучше будет. Поверь, я не кривляюсь, Вадим Сергеевич. Покачал я головой. Просто я так считаю. И не пойду к вам тренироваться. Если ваше мнение обо мне изменилось, то мое о вас осталось прежним. Константин Викторович недовольно раздул ноздри, глянул на меня из-под лобья. «Ладно, бывайте. Пора мне домой», — сказал я, а потом, как ни в чем не бывало, отправился на выход. По пути я чувствовал, как неприятный взгляд Рыкова щиплет мне спину. Правда, мне было все равно. Когда я покинул здание школы и пошел через дворик к воротам, за которыми меня, у своего мотоцикла, ждал дядя Костя, то увидел ребят-тяжелоатлетов, сидящих на лавке, под тополем. Было их пятеро. Среди них я увидел и Марата Каймитова. Он что-то звонко сказал остальным ребятам, и все засмеялись. Когда один из них, низенький полноватый мальчишка, заметил меня и ткнул Марата в плечо, все они уставились в мою сторону. Наши с Маратом взгляды встретились. Никто не отвел глаз. Марат встал с лавки, остальные ребята тоже поднялись. Весь взвод мальчишек направился ко мне. «Знаешь, медведь», — крикнул мне Каймитов. «А у нас тут выскочек не любит». Глава 14. «Это ты про себя, что ли?» Не повел я и бровью, остановившись перед ребятами. Марат, услышав мои слова, сморщил от злости лоб, неприятно искривил губы. С решительным видом он направился ко мне в компании своих дружков. Мальчишки остановились передо мной полукругом. «Ты что же это?» Начал Марат. «Как Вадим Сергеевич тебя не взял, так притащился сам. С Перегудиным тренируешься? А что тебе Перегудин?» Кивнул я дерзко, заглядывая рослому мальчишке в глаза. «Да то, все знают, что он Вадиму Сергеевичу завидует, что хочет на его место». «Да», — подтвердил полноватый, но крепкий мальчик, который ткнул Марата в плечо, чтобы показать меня. «Перегудин знает, что Вадим Сергеевич лучше него, вот и бесится». «Чего тебе надо, Каймитов?» — спросил я в лоб. «Значит, слушай меня». Каймитов приблизился чуть не вплотную ко мне, уставившись мне прямо в глаза. «Чтоб я тебя больше не видел в зале, понял, чтоб духу твоего тут не было, а если придешь, так и знай, получишь по шее. Вот, значит, как выходит. Значит, мальчишка приревновал меня к тренеру. По его полному глупой детской злости взгляду я видел, что Маратова самолюбие очень задето. Неприятно ему стало, когда он заметил, что Вадим Сергеевич за мной наблюдает. Что интересуется мной, как будущим спортсменом? Подраться хочешь?» Нахмурил я брови. «А давай, прямо сейчас». Чернявый мальчик, надеявшийся меня напугать, даже удивился моим словам. На миг в его глазах блеснуло изумление. Впрочем, почти сразу оно сменилось той же мальчишеской злобой. А вот ребят, которые были с Маратом, мой ответ явно впечатлил. Краем глаза я видел, как они недоуменно переглядываются. Удивился даже полный мальчишка, до этого надменно уставившийся на меня. «Да я ж тебя прямо тут уложу, костей потом не соберешь», — хмыкнул Маратик, показывая всем напускную уверенность. Но я видел, что он совершенно не ожидал, что я перейду в контратаку. «Драться будем», — не отступал я. «Вон там, за школьным туалетом», — я указал на кирпичное приземистое зданице с шиферной крышей, стоявшее вдали, за стадионом и за воротом бегового кольца. «Я драки не боюсь», — покачал я головой. «Стоять буду сколько понадобится». «Понял, конечно, я понимал, что мне не победить крепкого и высокого Марата, но и отступить просто так я не мог, характер не позволял. Кроме того, долго проработав с мальчишками, я знал, что только трусы сразу грозят дракой, только слабые люди, надеясь, что до кулаков не дойдет, пытаются напугать своего соперника. Таким раз дашь отпор, и они тут же сдуваются, прекращают лезть со своими угрозами. А Марат был явно из слабых. Я видел по поведению мальчика, что он хочет внимания, что надо ему, чтобы кто-то извне постоянно напоминал самому Марату, что он сильный парень, что многое может. Не было в этом мальчишке внутренней силы, потому он старался всем вокруг свою телесную силу доказать, в том числе и Рыкову. «Не станешь ты хорошим спортсменом», уже не так пылко ответил Маратик. «Тебя Вадим Сергеевич не возьмет к себе, так и будешь с Перегудиным болтаться, пока штангу не бросишь. Если будем драться, то пошли, сказал я, а если нет, ни о чем мне с тобой разговаривать, время тратить. Не отрывая друг от друга взглядов, мы простояли так еще несколько мгновений. Потом Каймитов отвел глаза. Хмыкнув, я поправил отцовскую сумку и повернулся к выходу. «Стоять!» — схватил меня за футболку Марат. «Я с тобой еще не договорил». Не проронив ни слова, я оттолкнул мальчишку. Тот, изумленный, толкнул меня в ответ. Да так, что я еле на ногах устоял. Силы в нем было немерено. Я не растерялся. Размахнувшись, я ударил. Врезал Марату кулаком в щеку изо всех сил. Мальчишка только отпрянул от удара. Изумленный, что получил по лицу, уставился на меня дурными глазами. Спустя мгновение его лицо исказилось злобной гримасой, и мальчик кинулся. Мы сцепились в клинче, и Марат замахнулся. Ребята тут же стали разнимать нас. Борясь с Маратом, услышал я, как кричит Константин Викторович. Вы че творите, черти маленькие? Его словам я не придал особого значения. Все потому, что изо всех сил старался не дать Марату завалить меня на землю. Старался устоять на ногах. Тело мальчика тряслось от страха. Ноги подкашивались, а в руках иссякала последняя сила. Одной только волей я заставил тельце не отступить. Приказал ему стоять до конца, что бы ни случилось. Драться, до последней капли силы. А ну, вклинился между нами подоспевший дядя Костя. А ну, расцепитесь. Кому сказано, он разнял нас, широкими своими, взрослыми руками, растолкал по разные стороны. «Вы что творите, да еще и на территории школы?» Он первый начал, крикнул вдруг перепугавшийся Маратик. «Он меня ударил. Вот, видите, за дело», буркнул я вполголоса. «Это правда, Вова, это ты?» Опустился ко мне дядя Костя. Устремив в него свой тяжелый взгляд, я не ответил. Константин Викторович вздохнул и выпрямился, заозирался по сторонам, чтобы посмотреть, не видел ли кто потасовки. Потом глянул на перепуганного Маратика. А Марат и правда испугался. По-настоящему. Я видел это в его взгляде. Еще бы. Я прекрасно знал, что за драку, если, конечно, поймают, могут вызвать на дисциплинарный совет спортивного общества. Там ты обязательно получишь замечание, а могут и от тренировок отстранить, а то и вовсе выгнать из спортшколы. Этого Марат и испугался. «Все», — буркнул Константин Викторович вполголоса, — «идите отсюда, идите по своим делам». Ничего не было, никто ничего не видел. «Еще раз станешь меня задирать», — холодно посмотрел я на Марата Каймитова, — «просто так ты уже не отделаешься, понял?» Марат спрятал угрюмые глаза, поддавшись уговорам своих друзей, пошел прочь, к выходу со двора спортшколы. Наступило 25 мая. Прошли скучные контрольные работы, предвещавшие конец учебного года. Нам выставили оценки за год и за четверть. Работы были скучные, конечно же, по сравнению с тренировками, на которых скучать просто было некогда. Все мое внимание, всю концентрацию и силы в первую очередь занимали именно походы в спортшколу. Год я закончил хорошистом. Это было несложно. Гораздо сложнее было воевать с мамой, не оставившей своего намерения отговорить меня от тренировок. Временами казалось, что она смирилась. Я видел, как, подавая мне на ужин, после очередной тренировки, вареные яйца или белое куриное мясо с гречкой, а иногда пшеном или макаронами, мама смотрит на меня с гордостью и грустью. Правда, часто не обходилось и без споров. Взбредет ей в голову что-нибудь, и начиналось. Снова туфли в своем спортзале и шеркал. Все люди как люди, а ты как оборвыш в школу пойдешь, а потом и вовсе... Как папка закончишь, в такие моменты приходилось ее утешать и обещать, что все будет хорошо. Забавно, но эти разговоры сближали меня с новыми, совсем недавно появившимися у меня родственниками. Я все чаще стал ловить себя на мысли, что про себя зову бабушку и маму Вовы Медведя просто бабушкой и мамой. Вовина мама или Вовина бабушка со временем ушли в прошлое. За эти несколько недель они стали моими. В школе, в оставшиеся недели учебного года, тоже все шло своим чередом. После очной ставки у старой разрушенной церкви относиться ко мне стали иначе. Одноклассники теперь были приветливы и больше не называли меня батоном. Гриша Белов, футболинок, потерявший деньги, так и не нашел вора. Хотя сначала, чуть не пяткой в грудь себя бил, что найдет. Класс стал относиться к нему с подозрением, и дети, помня его несправедливую ложь, мало общались со своим злосчастным одноклассником. Даже рыжий Денис и плосконосый Сёма сторонились бывшего друга. Я видел, что Белов изо дня в день все сильнее отдаляется от остальных, делается злее, угрюмее и нелюдимее. Признаюсь, было мне его немного жаль. Хотя я понимал, что в сущности, он еще легко отделался, ведь дело до взрослых так и не дошло. Сейчас сам пожинает плоды своей же лжи. Впрочем, школьная жизнь отошла для меня на второй план. Изо дня в день я с самого утра только и думал, как к 4 часам отправлюсь на юрком Юпитере дяди Кости в спортивный зал. Тренировки шли и стали возрастать повторения, на которые у меня хватило сил. За ними, совсем по чуть-чуть, но возрастал и вес. А вот вес тела, напротив, уходил. Последний раз, когда я взвесился на спортшкольных весах, стрелка показала мне 47 килограммов. Сбросив лишнюю воду и немного жирка, я стал стройнее. На руках робко проявлялись очертания хлестких мальчишечьих мышц. Как мы с дядей Костей и предполагали, Вадим Сергеевич стал аккуратнее. Больше, так просто он не собирал ребят, чтобы выдать им метановых таблеток. А когда пытался спрятаться в своем кабинете или в раздевалке, внезапно являлся я или Константин Викторович с какой-нибудь дурацкой просьбой или вопросом. Молодой тренер злился, даже пару раз чуть не послал дядю Костю по матушке, но все же, у нас получилось замедлить его планы. Это было видно по похудевшему после перерыва в курсе Маратику. Пятница 25 мая выдалась солнечной и даже по-летнему жаркой. Заканчивался последний звонок. Мы, одетые в начищенную школьную форму, в прекрасных галстуках стояли в плотном построении школьников и наблюдали, как дети читают выпускникам прощальные стихи, поют им песни о том, что пора уходить в новую, совсем взрослую жизнь. А теперь, громко заговорила пожилая директриса, Ирина Васильевна, напутственное слово нашим выпускникам скажет мастер спорта, заслуженный тренер Советского Союза, уроженец нашего города Максим Валерьевич Иващенко. Директор зааплодировала, и линейка последнего звонка поддержала ее своим рукоплесканием. «Иващенко», – прошептал я, – «это что, тренер, о котором мне говорил дядя Костя, друг его, чего?» Не расслышал стоящий рядом со мной Глеб. «Нет, ничего». Я привстал на носочках, стараясь через голову увидеть, тут ли Константин Викторович. «Тренер должен прийти». Он не раз рассказывал, как с теплотой и грустью в сердце ждет дня, когда его подопечные выйдут из стен 9-й школы во взрослую жизнь. Дядю Костю я не увидел, зато увидел самого Иващенко. Высокий и крепкий пожилой мужчина, стоявший до этого за спиной директрисы, вышел вперед. Широкие плечи и ровная офицерская выправка говорила о том, что Иващенко был не только атлетом и тренером, но еще и военным человеком. Его строгое лицо явно имело когда-то резкие, точеные черты. Сейчас с возрастом они округлились, слегка обрыхлили. Когда-то темные, но теперь серые от седины волосы мужчина зачесывал назад. Поздоровавшись, Иващенко начал: «Когда-то, еще до войны, я тоже отправился во взрослую жизнь из этих стен. А повзрослеть мне пришлось гораздо, гораздо раньше, чем вам. Потому помните и цените каждый миг вашей мимолетной, но такой важной в жизни каждого человека, школьной жизни. Готовьтесь к новым трудовым, спортивным свершением, свершением в жизни, которое у вас еще только начинается». Украдкой ища дядю Костю взглядом в стройных рядах линейки, я надеялся, что он все же пришел. Тренера я отыскал стоящим за спиной теперь уже 6 класса, прячась от зоркого взора нашей классной руководительницы Ирины Сергеевны, я стал аккуратно пробираться к тренеру сквозь одноклассников. «Ты куда, медведь?» – шептали мне некоторые недовольно. «Куда ты? Линейка же, Вова. Ты чего?» Выбравшись, я торопливо направился к Константину Викторовичу. «Дядь Кость», — сказал я тренеру серьезно, — «вы видели, ваш друг здесь?» «Я не знал, что он приедет», — сказал Константин Викторович, глядя на своего старого друга поверх голов школьников. «Да откуда ж мне было знать? Нам надо поговорить с ним». «Надо», — согласился тренер, — «надо поговорить». «Хорошо», — кивнул я, — «я буду ждать вас вон там, где мой класс стоит. Как все закончится, сразу пойдем». Не ответив, тренер кивнул. Рома Маслов, один из ребят тяжелоатлетов, бережно посадил себе на плечо девчушку с красивыми пышными бантиками. Когда он встал, девочка, улыбаясь, принялась звонить последний звонок своим маленьким колокольчиком. Константин Викторович не стал дожидаться, когда она закончит. За спинами пионеров он торопливо направился к стоянке, развернувшейся у школьной котельной. Туда уже спешил и Максим. Кажется, у него были какие-то дела, настолько важные, что Иващенко не дождался окончания линейки. Константин Викторович видел, как, извинившись и попрощавшись с директором, Максим быстро направился к «Волге», ждущий его на стоянке. Константин Викторович боялся. Боялся посмотреть в глаза своему старому другу. Боялся его холодного, чужого взгляда. Совсем такого, каким наградил его Максим, после похорон Кристины. Константин Викторович боялся, но все равно шел. Он обогнул угол коробки, которую выстроили ученики, и быстро пошел к Волге. Когда увидел Максима совсем близко, замер. Метров 6 разделяли старых друзей. Оставалось только руку протянуть, позвать, окликнуть, заглянуть Максиму в глаза. Воспоминания о том старом предательстве, что раскололо их дружбу, вдруг нахлынули на Константина Викторовича. Он почувствовал, как от волнения немеют кончики пальцев, как злой ступор сковывает поношенные железным спортом мышцы и кости, как ему следовало поступить в тот раз, 3 года назад, к кому поехать, с кем остаться. Он решил, что выбирать нельзя, что он всюду успеет. Он не успел, и все равно получилось предательство. Страх снова взглянуть в глаза Максиму взял над Константином Викторовичем верх. Он не решился позвать старого и теперь уже бывшего друга, а только отвернулся, притворившись незнакомцем. Когда последний звонок закончился, я первым делом стал искать Константина Викторовича. Школьники поздравляли учителей и выпускников с окончанием последнего в их жизни учебного года. Они же, в свою очередь, готовились отправиться в актовый зал, где бывших старшеклассников уже ждали накрытые столы, их выпускное и прощальное чаепитие. Константина Викторовича я нашел только минут через 10. Он в одиночестве стоял сбоку, у школьного корпуса. Весь народ отмечал последний звонок во дворе школы, тут же было безлюдно. Присев у черного от битума цоколя здания, Константин Викторович курил. Когда я приблизился, он с какой-то спокойной грустью в глазах поднял на меня взгляд. «Курите?» – спросил я, в общем-то, догадываясь, что что-то не так. «Ага», – сказал он. «Вот, у старшеклассников сигареткой угостился». Тренер горько хмыкнул. Потом затушил бычок об асфальт. Я подошел, сел рядом, оперевшись о цоколь спиной. Иващенко исчез, уставился я в небо. Я не видел, как он уехал с территории школы. «Ага», — повторил дядя Костя. «Вы видели, куда он делся? Сел в машину и уехал. Он же очень занятый человек. Виделись с ним?» Константин Викторович медленно покачал головой. «Почему?» Тренер молчал долго. «Я не торопил. Кажется, то, из-за чего случился разлад в их дружбе, до сих пор сильно тяготило тренера, мешало ему идти вперед, мешало заниматься любимым делом. Старые раны до сих пор ныли. Константин Викторович был разбитым, я это видел, и, казалось мне, что случившееся тогда, 3 года назад, гложет его. Это может обернуться несчастьем как для него самого, так и для меня, его подопечного в спортшколе. Расскажите мне», – тихо проговорил я, опустив взгляд к асфальту, свежеуложенный, еще черный. Он полнился всякими мелочами, мелкими осколками стекла, окурками, шелухой от семечек, в россыпи которой синел колпачок от ручки. «Что рассказать, Константин Викторович?» Я вздохнул. «Вы опытный тренер. Вы моего отца тренировали. Тренировали взрослого, сильного человека. Тренировали настоящего бойца, который не станет пасовать ни перед тяжеленной штангой, ни перед жизненными невзгодами. Я тоже был таким когда-то», пронеслось в голове, «и снова стану им, восстановлю равновесие между моей сильной волей и пока еще слабым телом, я это знаю, а теперь вы боитесь поговорить с другом, хоть и бывшим, бежите от него, как от огня. Ты хочешь назвать меня трусом?» — поднял взгляд дядя Костя. «Ну назови, давай, сейчас для меня это самое подходящее прозвище. Я ведь и правда струсил, Вова, струсил поговорить с Максимом, после всего, что тогда случилось. Уж нам ли не знать, что такое страх», — сказал я, глядя, как высокие тополя спокойно шевелят своими верхушками, поддаваясь ветру. «Уж нам ли не знать, что такое страх перед соревнованиями, страх перед штангой, страх за своих подопечных, когда они идут к помосту. Но раз за разом мы этот страх преодолеваем, покоряем его, перебарываем себя, чтобы побороть штангу. И если даже с первого раза не получается, часто у нас есть еще, как минимум 2 подхода. «О чем ты говоришь?» – удивился тренер. «В смысле, нам ли не знать, а у нас с вами еще 1 подход», – сказал я, пропустив вопрос дяди Кости мимо ушей. «Мы увидим Иващенко на грядущих соревнованиях, к которым, кстати, я должен подготовиться. Ты хочешь выступить?» – спросил вдруг тренер. «Хочу», – согласился я. «Хочу снова ощутить этот азарт от выступления», – промчалась в голове мысль. «Хочу знать, на что я сейчас способен. с чего я начинаю свой путь в этой новой жизни. Ты еще не можешь по-настоящему выступать, сказал Константин Викторович. Ты только 2 недели, как в зале. Так подготовьте меня, улыбнулся я. У нас еще 3 месяца впереди. Да до кого я могу подготовить? Помолчав, ответил Константин Викторович. Я даже с Максимом не смог поговорить. А тут, подготовить тебя к выступлению за 3 месяца, да это просто невозможно. Все возможно, если приложить трудолюбие и волю, сказал я, особенно волю. Так проявите же и вы волю сейчас. О чем ты говоришь? Нахмурил брови тренер. Расскажите мне все, что произошло между вами и Ващенко. Глава 15. Константин Викторович тоже устремил свой взгляд в небо. Прищурился от солнца, которое совсем по-летнему жгло над корпусом школы. В тот год я ездил на спортивные сборы со своими ребятами, продолжил он. По их окончании планировалось у нас первенство края среди юниоров. Ну я и готовил ребят к выступлению. Ох и на взводе все тогда были. Ребята очень переживали, нервные все ходили, злые, ругались вечно, между собой собачились. Да даже со мной у них начались конфликты. Приходилось все улаживать, настрой им сохранять. Я тогда тоже переживал, хотя виду не показывал, нервничал, что они перегорят перед самым помостом. Да и других поводов переживать у меня хватало. Не ответив, я только понимающе покачал головой. Я только год, как оправился от смерти жены, моей Аннушке и 50 еще не было. Сердце у нее больное, глаза тренера заблестели, и он отвернулся, сделав вид, что смотрит на корпус ПТУ, видневшийся вдали, за школой. Ох и подломила меня тогда ее смерть. Думал, не выкарабкаюсь. Спасли меня ребята. Чуть не силой вытянули тренировку вести, когда я стал пьянствовать. Соболезную, дядь Кость, сказал я. Спасибо, не глядя на меня, кивнул Константин Викторович. Уж кто-кто, а ты знаешь, каково это, терять близких людей. Такой маленький, а уже знаешь, вы справились. Стали жить дальше, это главное. Да, он вздохнул. Вот как я после того, что пацаны для меня сделали, мог бросить их в такой ответственный момент. Они меня чуть не с того света вырвали, а я их возьми да брось, и помыслить я о таком не мог. А почему вам могло понадобиться их бросить? Спросил я. Тренер не ответил сразу. Он долго смотрел вдаль, между могучими стволами стройных тополей, защищавших школу от неспокойных южных ветров. Лицо Константина Викторовича, грубое лицо, лицо рабочего, стало каким-то скорбным. Хотя было видно, что он борется, чтобы не выдать мне всей той бури эмоций, что бушует у него в душе. Мы с Максимом, ведь, не просто друзьями были, были родственниками. Наконец, сказал он женился на моей младшей сестре, Кристине. Как только школу закончила, уехала она к Максиму, в Ленинград, поступила там учиться. Красивая была, только квиленькая, всю жизнь болела. У них с Максимом даже только один ребенок получился, Леня. На второго не решились, хоть и очень хотели. Почему была? Догадываясь об ответе, спросил я, больше чтобы связать разговор. Потому что умерла, неожиданно быстро ответил Константин Викторович. Тогда они уже жили в Краснодаре, и Кристина сильно мчалась с онкологией. Рак кишечника к 50 годам заработала, долго боролась. Когда ей делали операцию, я как раз на сборах был, в Сочи. Так уж совпало, что проходили они в день операции. На 3-м этаже, из окна, над которым мы сидели, раздался звонкий девичий смех. Из окна выбрался паренек и закричал на всю округу. «Задоркина! Я тебя люблю, Задоркина!» Мы почти синхронно подняли взгляд. Со смехом и суетой, высунувшегося чуть не по пояс выпускника, товарищи затянули обратно в класс. Первый раз Максим позвонил мне утром, продолжил тренер, сразу после взвешивания. Он сказал, что операция прошла успешно, хоть и с осложнениями, что Кристина приходит в себя. Я пообещал, что после обеда, первым же автобусом поеду в Краснодар, часам к 7 буду там. А потом, тренер не договорил, он внезапно замолчал так, словно тяжелый ком появился у него в горле. А потом начались соревнования. Тогда Витя Сергеев был на помосте, боролся со Славиком Ильиным в рывке. Витя сильный был, отвлекся тренер, но нервный. Штангу зашвыривал слишком далеко назад, волновался, не чувствовал меры, когда начинал ее рвать. Как раз перед его выходом меня снова вызвали к телефону, то опять был Максим. Он сказал, что Кристина пришла в себя, но состояние ее ухудшается, что она зовет меня, что хочет видеть. Я пообещал, что немедленно выезжаю, а когда вернулся в спортзал, чтобы предупредить своих, Все уже случилось. Что случилось? Спросил я тихо. Витя снова штангу далеко за спину закинул, но теперь не удержал. Выступал он в весе до 65 килограмм, а рвал 70. Вот эти 70 ему прямо на спину и рухнули. Несчастный случай. Травму он получил серьезную. Слава богу, хоть не перелом позвоночника. И вы остались с ним, вздохнув, сказал я, остался. Пока скорая приехала, пока его госпитализировали, пока вместе с ним доехал я до больницы, а тут уже и вечер. Короче, в Краснодаре я был только к часу ночи следующего дня, но к тому времени. Константин Викторович поджал губы, словно не решаясь произносить эти слова. «Вашей сестры не стало?» «Не стало», — сказал он. «Я пытался с Максом поговорить, объяснить, что у меня случилось сегодня. Будто черная полоса в жизни, все одно к одному. Да только я видел, что он и сам сломлен был, и не стал меня слушать. Выругал так, будто я школьник какой-то. Сказал, что Кристина звала меня, перед тем, как впасть в беспамятство и потерять сознание. Сказал, что ему надо было, чтобы в такой роковой час я был рядом, а меня не было. А что было потом? А потом так по мне все это ударило, что я запил, Вова, страшно запил. Стыдно мне стало до жути, стыдно и горько. Так, что я ж думал, что и туда и сюда поспею, перескочил тренер с одной мысли на другую, но не поспел. А потом даже не смог в себе силы найти, чтобы прийти на Кристинины похороны. После этого мы с Максом окончательно разбили наши отношения, да и родня на меня осерчала. А еще противнее мне знаешь от чего, Вова, Константин Викторович вдруг взглянул на меня. В его широко открытых, усталых глазах стояли скупые слезы. Они собрались в уголках, будто бы не решаясь скатиться вниз, будто бы тренер силой одной только собственной воли удерживал их. Я не ответил, не стал нарушать эту краткую паузу вопросом, который, в общем-то, и не нужно было задавать. Максим со мной долго был, когда моя жена умерла. Он на целую неделю отменил все свои дела, чтобы меня поддержать. Приехал в Усть-Кубанск, ради меня одного. А я, выходит, предал его, выходит, что предал. Зря вы себя вините, дядь Костя, сказал я, немного помолчав. Как это, зря? А кого же мне еще винить? Так сложились обстоятельства, продолжил я. Вы не виноваты, что ваша сестра заболела раком. Вы не виноваты, что Витя уронил на себя штангу. Не виноваты, что так неудачно произошло все это в один день. Сказать, что вы сделали тогда, я и так знаю, что сделал, намного раздраженно ответил тренер. Я по всем фронтам опростоволосился. Нет, вы не захотели выбирать. Вы не оставили в беде мальчишку и не забыли о сестре. Поехали к ней, как только смогли. Не ваша вина, что она умерла до вашего приезда. А Максим Валерьевич был подавлен и нашел успокоение в том, чтобы разругаться с вами. Выплеснул на вас все свои душевные страдания. Константин Викторович нахмурил брови, задумчиво замолчал, уставившись в бугристый асфальт. «Знаете, что я думаю?» – продолжил я. «Что вы не общаетесь не потому, что Максим Валерьевич злится на вас до сих пор. Вы не общаетесь, потому что боитесь друг друга. Вас объединяет многое. Горе со смертью вашей сестры тоже. Мне кажется, вы просто боитесь. Боитесь поговорить. Вам обоим стыдно и кажется, что вы провинились друг перед другом. Вы корите себя за то, что не попрощались с сестрой, а он наверняка переживает, что вспылил тогда, выплеснул на вас свое горе. Странный ты, Володя, сказал вдруг тренер, после долгого молчания. Почему же странный? Взглянув на Константина Викторовича, я слегка улыбнулся. Больно мудрый какой-то для своих 12 лет. Вот потому и странный. Я думаю, вам нужно поговорить с Максимом Валерьевичем. Поговорить по душам. Тогда снова станет между вами все хорошо. Старый тренер поджал губы, потом легонько покивал. «А ты прав», — начал он. «Может, ты прав, Володя. Попытка не пытка. Максим гордый, Господи. Да мы с ним оба, как два барана, закусили у дела и теперь друг друга мучим». «Верно», — улыбнулся я. «Ладно», — посидев еще минуту, дядя Костя хлопнул себя по бедрам и поднялся. «Последний звонок последним звонком, а тренировка по расписанию. Сегодня я заеду за тобой, как обычно». «Хорошо, дядь Костя», я поднялся следом, а потом с теплотой во взгляде посмотрел на тренера. Старик больше не выглядел грустным. В его оживших глазах светила надежда. «Вечером того же дня, ты сам доедешь?» – спросил Константин Викторович хмуро, когда у них с Вовой закончилась пятничная тренировка. «Доеду, на автобусе», — сказал мальчик. «Не переживайте, мне просто задержаться надо», — растерянно улыбнулся тренер, стараясь оправдаться перед мальчиком. «Надо составить тебе правильное расписание тренировок на 3 месяца вперед, а эта задача непростая». Вова повесил на плечо спортивную сумку, хотел, было уже выйти вон из раздевалки, но замер. «Давайте я вам помогу», — сказал он. «Да, не, Вов», — тут же отмахнулся Константин Викторович, — «я сам. У тебя сегодня тяжелый день был, становая тяга. Я вижу, как ты вымотался. Езжай, восстанавливайся. Покушай как следует после тренировки». Мальчишка задумался. Его не по возрасту умные глаза будто бы потускнели. Их взгляд словно обратился внутрь себя, перебирая какие-то мысли. «Хорошо, вы правы», — согласился мальчик. «Ну тогда до свидания». Тренер проводил мальчишку к выходу из школы и хотел было уже попрощаться, но Вова вдруг спросил. «Ну как вы, узнали что-нибудь про Максима Валерьевича? Где он сейчас?» «Узнал», — кивнул тренер. «Он у родни остановился, у сестры своей в родительском доме». Подумав пару мгновений, Константин Викторович солгал. «Я к нему заеду вечером, попробую поговорить». Не решился старый тренер сказать мальчишке, что уже был у старого друга. «Хорошо», — кивнул мальчик. Они распрощались, и тренер вернулся в свой маленький кабинет, который ему выделили у дверей волейбольного зала. Константин Викторович вошел к себе, грустно вздохнул. Ему снова стало страшно стыдно перед собой и перед Вовой Медведем. Стыдно, потому что он снова не решился поговорить с Максимом. Когда он приехал к его двору, то остановил мотоцикл за четверть квартала от старых деревянных ворот. В приземистом кирпичном доме с новой железной, сменившей шиферную крышей, было шумно. Во дворе галдели люди. Видимо, друзья и родственники собрались по случаю приезда Максима и теперь весело отмечали встречу с уважаемым гостем. Константину стало стыдно приходить туда, ведь его не приглашали. Внезапно старик почувствовал себя здесь лишним. Он не решился войти во двор и предстать перед всеми многочисленными гостями, душевно поющими одинокую гармонь. Снова замерло все до рассвета. Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь. Только слышно, на улице где-то, одинокая бродит гармонь. Теперь в своем маленьком кабинетике, тренер снова сгорал от стыда и корил себя за трусость. «Пропади все пропадом», – прошептал он себе под нос и открыл ящик стола. Принесенная тренером бутылка самогона гулко стукнула донцем о накрытую стеклом столешницу. Минули выходные. В понедельник Константин Викторович за мной не заехал. Это было странно. И раньше случалось, что тренер не приезжал за мной, потому что был занят. Правда, обычно он предупреждал об этом заранее. Сегодня не предупредил. Подавив нехорошие предчувствия, зародившиеся в душе, я направился на автобус. Потом, выйдя на улицу Кропоткина, привычным уже делом дошел до спортивной школы пешком. Как только я вошел в ворота двора, нарвался на неожиданную встречу. Вернее, скажем так, встретив обоих этих людей по отдельности, я бы не назвал это неожиданностью. Но вместе, дело другое. В следующий раз, как буду в Краснодаре, громко и с самодовольным видом проговорил Вадим Сергеевич. «Я тебе новый мяч привезу. Когда у тебя там день рождения?» 19-го, довольно ответил ему Гриша Белов, тот самый один белобрысый футболинок Врунишка. Они сидели на лавочке у самых ворот, весело болтали, когда появился я. Мне друг обещал достать настоящий Эртикс, венгерский, кожаный. «Привезу тебе». «Что? Серьезно, спасибо, дядь Валер». Увидев меня, оба помрачнели. Их взгляды сделались холодными и тяжелыми. Я бы даже сказал, осуждающими. «Ладно, беги, Гриша», — сказал Вадим Сергеевич и встал. Гриша тоже поднялся. Одарив меня последним хмурым взглядом, он убежал на поле, где тренер, видимо, разрешил ребятам свободную игру после тренировки. «Здорово, Вова», — хрипловато поздоровался Вадим Сергеевич. «И вам не хворать». Тренер приблизился. Посмотрел на меня строго и свысока. «Значит, это ты?» «Что, я?» «Ты Гришу в школе оговорил?» Я хмыкнул, поняв, что к чему. «Значит, Вадим Сергеевич, это дядя белобрысого Гриши. Тот самый дядя, что купил племяннику модные кеды 2 мяча, чтобы тот мог играть в футбол. И кажется, мальчишка нажаловался ему на меня. Поделился, так сказать, своими переживаниями. Гриша сам виноват». Пожал я плечами беззаботно, нечего было врать. «Ну ты и бессовестный», — неприятно скривился Валерий Сергеевич. «Мне Гриша рассказал все, я еле вытянул из него, почему он стал такой нелюдимый в последнее время, а все ты ему жизнь попортил. У меня нет времени обсуждать с вами все, «Что случилось?» – ответил я холодно. «Но если хотите узнать, как все было на самом деле, расспросите его, как он деньги потерял». Вадим Сергеевич нахмурил брови. Он буквально пытался задавить меня своим свинцовым взглядом, а я и виду не подал, даже бровью не повел. Мне было просто все равно. Правду я знал. Когда тебя ко мне переведут, ты у меня попляшешь. К концу месяца ты бросишь тренировки. Это я тебе гарантирую, загадочно бросил тренер, а потом торопливо пошел к зданию школы. Что значит, переведут? Бросил я вслед, но он даже не обернулся. Нахмурившись, я пошел к входу. Когда Вадим Сергеевич исчез в дверях, я глянул на мотоцикл дяди Кости, стоявший под окном спортивного зала. Тренер уже был здесь. В спортивном зале тяжелой атлетики было людно. Группа Вадима Сергеевича уже размялась, и некоторые из ребят приступили к тренировкам. Самого тренера еще не было на месте. Не было и Константина Викторовича. «Слышал новость?» – спросил у меня Сережа, зашнуровывая штангетки перед подходом. «Какую новость?» Константина Викторовича Вадим Сергеевич застукал за пьянством в пятницу. Сейчас они оба у директора. Ох и устроит же директор дяди Кости разбор полетов. «Ну», — вклинился Артемий, услышавший наш разговор. «У нас полгода назад так Петра Герасимовича, тренера по футболу, выгнали. Тоже на работе пьянствовал. Директор такого очень не любит. Володя, а ты куда?» Я решительно вышел из зала и направился к кабинету директора. Постучал и тут же вошел внутрь, не дожидаясь приглашения. Услышал речь директора. «Пока будет решаться этот дисциплинарный вопрос, тебя, Костя, от тренировок лучше отстранить. Вову мы к Вадиму переведем.